Возвратившаяся с примерки Зиминой, Ника с сожалением сообщила, что Дашка сбежала. Светлана погрустнела. Ее движения стали вялыми и заторможенными. Она надела дубленку, долго не попадая пуговицами в кожаные прорези петель, и устало опустилась на стул. Она попросила у меня мелочи у метро. Я сначала прошла мимо. Таких ведь полно. То на выпивку просят, то на наркотики, наверное. Прошла, а потом что-то кольнуло. Она другая. У тебя так бывало? Ника неопределенно мотнула головой. Вернулась, дала ей денег. Мне вдруг так захотелось, чтобы она дошла со мной до театра. Я собиралась потом, после примерки, повезти ее обедать куда-нибудь. Она вот сбежала. Я накормила ее пирожками. Ника попробовала утешить актрису. «Спасибо тебе». Зимина раскрыла сумку и принялась там что-то искать. Долго перебирала вещи, все больше нервничая. Наконец выложила почти все содержимое сумки на стол. И закусила губу, задумалась. Огорченно вздохнула. «Я тебе завтра деньги верну за пирожки. Хорошо?» «Ой, да бросьте вы, не надо!» Ни слова не говоря, женщина сгребла вещи обратно и побрела к выходу. И что-то в ее походке, наклоне головы и плечах заставило Нику впервые задуматься о возрасте Светланы. Раньше такая мысль просто не приходила ей в голову. Спектакль о Троянской войне репетировали постоянно и с полной отдачей, с азартом. До позднего вечера труппа засиживалась в театре, обсуждая с Женечкой костюмы, с бутафором-реквизитором Сашей предметы, что будут окружать их на сцене. Липатовой виделось большое деревянное колесо, которое будет вертеться, символизируя и неумолимость времени, и судьбы, и безвыходность, невозможность вырваться из цикла. «О, я придумала! Давайте сделаем его наподобие тех, в которых бегают грызуны в клетке», — обрадовалась Римма, сильным всем заметным запозданием схватывая режиссерскую мысль. «Знаете, как белка в колесе». Липатова улыбнулась в свой пышный палантин. «Так и будет», — подтвердила она, стараясь, чтобы в голосе не слышался смех. Нежданно-негаданно возникли сложности с пластическими номерами. Штатного хореографа у театра не было никогда. Ведь прежде спектакли обходились и без танцевальных вставок, а театр на бульваре считался строго драматическим. Сейчас же Липатовой хотелось превзойти саму себя и сотворить нечто замечательное и по драматическому, и по пластическому исполнению. Но она никак не могла поставить запланированную танцевальную интермедию. Ника видела ее сомнения, ее отчаянное желание создать спектакль, выходящий за прежние рамки, но также видела и все недочеты в хореографии, и даже прикидывала, как могла бы решить их сама. Достаточно добавить несколько необычных связок и псевдобалетную поддержку, чтобы этюд заиграл новыми красками. Как только худрук нажимала кнопку на пульте и вступала музыкальная тема, Ника видела себя, проносящаяся над сценой. Никакой греческой пластики, никакого сертаки, все современное и энергичное. Шаг, шаг, шаг, поворот, припасть к полу, да так, чтобы распущенные волосы плетьми свесились вперед. Левая нога уходит в поперечный шпагат, правая согнута, руки расслабленные, кисти свободны, подъем, поворот, спина выгнута грибком, мелкие шажки, пауза, руки влево, наверх, пальцы напряжены, раз, два, три, затяжной прыжок, ощущение полета, эйфория. Ника уже прикинула, кто смог бы воплотить эти движения на сцене. Мила, Римма, Даня. Паша слишком высок, чтобы смотреться в таком номере гармонично, да и моторика у него довольно характерная, разболтанная. Кирилл, он пластичен на зависть, но ноги... Что именно с ними не в порядке, Ника так и не узнала, хотя его реплика о старой травме не осталась ею незамеченной. И тут девушка открывала глаза и находила себя стоящей на пороге зрительного зала, неприметной и никакого отношения к театральной хореографии не имеющей. Кассирша! Елена Троянская вовсю кокетничала с юным царевичем Троилом. Она порхала, вся поглощенная осознанием собственного совершенства, подхватывала с пола цветок на проволочном стебельке и подносила к лицу, посверкивая глазами поверх бумажных лепестков. Липатова останавливала репетицию и давала указания Гектору, Кассандре, Троилу, Гекубе. «В глаза бьет!» Лёля приставила ладонь козырьком ко лбу. «А можно как-то притушить свет?» «Это разве бьет?» — хмыкнула Ракоцкая, в то время как свет приглушили. «На больших сценах рампа сильная, а у нас так, фонарики. В малом я однажды заблудилась на сцене прямо во время спектакля. То-то смеху было». Липатова дала знак начинать. Действие на подмостках возобновилось. Римма в очередной раз подняла со сцены цветок, понюхала и вдруг, вскрикнув, отбросила в сторону. «Стоп! Римма! Что?» «Кто? Кто это сделал?» Актриса отступила к рампе, пальцем тыкая в цветок. «Трифонов, это ты? Лучше скажи сейчас». «Чуть что, сразу Трифонов», — проворчал тот, подтягивая спадающие штаны. Актеры озадаченно переглядывались. «Римма, можешь объяснить?» «Он живой. Это настоящая гвоздика, что, не видите?» «Ох, только не это!» Липатова грузно взобралась на сцену и подняла цветок, покрутила в руках. «Саша, это ты положил?» Молодой реквизитор, к которому были обращены слова, покачал головой. В его лице отразилось непонимание. Не будучи актером, он не понимал, что живым цветам позволено существовать на сцене лишь в качестве подношений от зрителей. И возле гроба, во время гражданской панихиды по умершему артисту. В качестве реквизита и костюмного аксессуара суеверный театральный народ использует только искусственные цветы. По крайней мере, так издавна повелось в театре на бульваре. «Ничему живому нет места на театральных подмостках. Это все игра. Потому-то и Женечка, по основному занятию костюмер, стала большой мастерицей в этой области». Умудряясь не только кроить цветы из ткани и сворачивать из бумаги, но даже лепить из полимерной глины и целлюлозной массы легкие и прочные, вместе с гипсовым виноградом, восковыми яблоками и румяными французскими багетами из крашеного папье-маше, чего стоили ее роскошные венки и гирлянды для детских сказок. Однако сейчас каким-то необъяснимым образом бумажный цветок превратился в настоящую, невинную на вид белую гвоздику с узловатым сизым стеблем и виньетками узких листьев. В зале вспыхнул свет, и всем окончательно сделалось неуютно. Беглый допрос ничего не дал. Никто из присутствующих понятия не имел, откуда на сцене оказался живой цветок. Римма впала в прострацию, стоя у края сцены и ломая руки. Она была красива даже с перекошенным лицом. И Нике показалось, что актриса, несмотря на переживания, это отлично сознает. Липатова объявила, что на сегодня хватит. Когда Римма выскочила из зала, а вслед за ней побрела и большая часть актеров, Даня Трифонов шагнул к Паше и промурлыкал, ничуть не стесняясь замешкавшейся поблизости Ники, которая до последнего мгновения держалась взглядом за ускользающую спину Кирилла. «Отлично сработано!» «Ты о чем?» — нахмурился Кифаренко. «Это же ты подсуетился! С Римкиным цветком!» «Вообще-то нет!» Даня подмигнул, мол, «ладно, как знаешь!» «Что-что-что?» Из-под локтя Паши вынырнула любопытная сестра. Он потрепал ее по волосам, тоненьким и мягким, напоминающим одуванчиковый пух. «Ничего, пошли!» Даня высказал предположение, которое незадолго до того возникло и у Ники. Если скинуть со счетов вероятность паранормальной природы событий, происходящих в стенах театра, то вообще-то недавно Римма обидела Милу Кифаренко, а Паша всегда вступался за сестренку, так что ему ничего не стоило зло подшутить над обидчицей. И уж, конечно, вряд ли он признался бы в этом Трифонову. Но в отличие от Дани, Ника предпочитала держать домыслы при себе и не задавать лишних вопросов. Сегодня она задержалась. Реквизитор Саша, убегая на вторую работу, попросил ее еще пару часов приглядывать за какой-то замысловатой клеенной конструкцией из реек, сохнущей в углу, и перевернуть перед уходом. Она видела, как удаляется Римма под руку с Кириллом, бледная, шмыгающая носом. Ракоцкая поделилась с ней эфирным маслом мелиссы, и красавица то и дело запрокидывала голову и нюхала натертые им запястья. Сбитый перестук ее пульса распространял аромат особенно интенсивно. «Она хочет, чтобы я умерла. Почему, ну почему она выбрала именно меня?» Жалобный голос Риммы взмывал под своды фойе, словно она обращалась не к присутствующим, а к призрачной пионерке Нине, умоляя отступиться. Рядом вполголоса переговаривались другие актеры, старательно не ввязываясь в дискуссию с Корсаковой. «Я близка к краю. Я чувствую, что близка. Зачем мне жить, если даже духи хотят моей смерти? Так будет проще. Всем. Я умру, и все закончится. Может, я даже спасу вас всех? Спасу театр?» Экзальтация Риммы явно нервировала остальных. И Ника подумала, что Корсакова не позволила бы себе такой сцены, не уйди Липатова в зрительный зал. Только вот она не учла присутствия Сафиной. «Нет, не спасешь», — отозвалась Лёля равнодушно, «потому что ты не покончишь с собой, и уж тем более не умрешь от рук мертвой пионерки». Судя по ошарашенным лицам, никто не ожидал от Сафиной такой черствости, хотя все догадывались, что Римму она не любит и выбирать слова помягче обычно не утруждается, а говорит все как есть. Сама Корсакова от такой бессердечности опешила и растерянно спросила, «Почему?» Лёля пожала плечами. «У тебя в мае 11 съемочных дней. Сама говорила, такое не упускают». Даня закашлялся, стремясь скрыть приступ веселья. Стайка юных артистов, державшаяся в стороне, суетливо попрощалась и выскочила на улицу. И даже оконные стекла не могли заглушить взрыв хохота во дворе. Римма запрокинула голову. Слишком высоко, чтобы расценить это как признак оскорбленных чувств. Она явно пыталась не позволить слезам вытечь из уголков глаз. Ника не стала опускаться до цинизма и рассуждать, боится ли Римма заплакать при всех или просто стремится сохранить макияж своих прекрасных глаз. Тем временем Кирилл подал актрисе шубку, умело надел на плечи и на несколько мгновений ласково задержал свои руки на груди Риммы, на меховых отворотах. В ответ пальцы Корсаковой заскользили вверх по его запястьям. Римма вздохнула, откинувшись назад, на крепкую мужскую грудь. И Ника вдруг почувствовала острую резь в глазах. И, провожая парочку в сиреневый мартовский вечер, ощутила, как следом за ними по грязному снегу волочится что-то, чему нет названия, и что тянется жилой и размазывается прямо из ее груди. Заперев кассу, Ника шмыгнула в реквизиторский цех. Он почти не пострадал во время потопа. Бетонный пол уже давно высох, и ремонт здесь не требовался, так что вещи постепенно возвращались на свои законные места. Комната, перегороженная несколькими стеллажами, представляла собой лабиринт, заполненный тем, что могло бы называться рухлядью, но гордо именовалась театральным реквизитором. Чего здесь только не было. Манекены, поясные и в рост, без глаз и лиц, и потому жутковатые. Парики на округлых держателях, накладные носы, ресницы, животы, усы, бороды и косы всех мастей. Веера, трости, кокошники и короны со стразами. Вычурные и чрезмерные при близком рассмотрении, но так эффектно смотрящиеся с последнего ряда зрительного зала. Утонченные венецианские маски, сомбреро и голубая шляпа живуна из «Волшебника изумрудного города» с веселенькими колокольчиками под широкими полями. Целый шкаф был забит разномастной посудой, частью настоящей, с хрустальными штофами, бокалами и кофейными чашечками на один глоток, частью бутафорской, легкой и не бьющейся. Картины в рамах зеленоватой патиной, кувшин в провансальском стиле, весь в сеточке кракелюра, несколько жостовских подносов, черный чугунный утюг, огромный сноп колосьев, которые вечно осыпались шелухой по коридорам, старинный телефонный аппарат с золоченым рожком, шпаги, алебарды, развешанные на крючьях по стенам, кинжалы, ружья и пистолеты и зажаристый гипсовый окорок на вертеле, прямиком из очага Карабаса-Барабаса. Причем Ника точно знала, что снять его с вертела нельзя, потому что это единое целое. В окружении подделок, бутафории и муляжей даже настоящие вещи казались игрушечными. Истории смешивались с вымыслом, со сказками, и было уже не разобрать, где заканчивается одно и начинается другое. Все вокруг пропитывалось ирреальностью, и было в этом что-то от сна или зачарованного морока. Ника с наслаждением втягивала носом запах пыли, подвальные затхлости, клея, старого крашеного картона. Во всем театре она не могла больше найти места, чтобы побыть наедине с собой, спрятаться. В кассе постоянно крутилась Липатова или Ребров, или те, кто их ищет. И это ее угнетало. Но здесь, в самом углу реквизиторской, заставленный предметами из разных историй, рассказанных и еще нет, ее настигло умиротворение. Она опустилась на табуретку возле просыхающей конструкции, вверенной ей реквизитором Сашей, и принялась размышлять о недавнем происшествии. Конечно, цветок на сцене просто так появиться не мог. Все знают суеверность Риммы, и никому не составило бы труда подкинуть живую гвоздику в нужный момент. Но в театре в это время было полно народу, а цветок перед выходом Риммы лежит у правой кулисы. Подменить его мог любой. Кому это нужно? Вот вопрос. Хотя в последнее время Римма вела себя довольно неосмотрительно. Обидела Милу, поссорилась с Лёлей, отпустила пару едких замечаний в сторону юных актрис, которых пока ставили только на эпизодические роли. Бедный Кирилл. Ему ведь приходилось терпеть ее скверный характер и дома. Какие, должно быть, сцены она ему устраивает? «Не обольщайся», — Ника призвала к порядку себя. «Он в нее влюблен. Ему сейчас любая ее слабость внушает восторг». Накатившееся оцепенение помешало ей вскочить в первую же секунду, когда дверь распахнулась, и в реквизиторскую почти ворвались Сафина и Трифонов. «Нет, ну что с тобой творится в последнее время? Ты же все время в раздрае, хотя и пытаешься сохранить лицо. Мне-то можешь сказать, мы же приятели!» Даня поймал Лёлину руку и не выпускал. Слово «приятель» меньше всего на свете подходила Лёле Сафиной. Она это знала и сморщилась, осторожно высвободила запястье. «Дань, не начинай!» «Да где эта чертова накидка?» Лёля принялась рыться в большой картонной коробке, доверху набитой плащами, платками, лентами, шалями и шарфами. Ника с тоской покосилась на дверь. Даже здесь нет покоя. Остается надеяться, что актеры скоро уйдут, так и не заметив ее, слившуюся с интерьером, словно хамелеон. Или она давно стала частью реквизита театра на бульваре? Даня, сунув руки в карманы узких джинсов, подпер спиной стеллаж. «Слушай, я тут много думал. Не ты ли пытаешься доконать нашу истеричную принцессу? Может, потому и волнуешься?» Лёля так натурально удивилась, что даже Ника, видя ее лицо, через просвет между полками поверила. «Забавно, что спрашиваешь именно ты», — хмыкнула актриса. «Вообще-то я тебя подозревала». «Не-е-е», — замотал головой Даня, — «не мой стиль». «Как раз твой. Идиотские истории и страшилки в духе летнего лагеря после отбоя. Пионерка, призрачная радиоволна, цветок. Только что гроб на колесиках у нас еще не появлялся». «Вот я и говорю, не мой стиль. Слишком жестоко и планомерно. Мне бы это давно наскучило. Да из чего так измываться над Римкой, не понимаю. Она, конечно, не подарок». «Это еще мягко говоря». «Да, но девка-то она неплохая». «Паша и Мила с тобой бы не согласились». «Ой, да ладно! Что думаешь, Пашка?» Лёля пожала плечами и стала рыться в ворохе цветастых тряпок с удвоенным рвением. «Говорит, что не он», — подытожил Даня. «Да и бог с ним. Кто без греха, пусть пойдет и удавится. Святым не место в нашей песочнице. Может, вообще совпадение? Мистические знамения? Мы ж все обречены. Забыла?» «Отлично!» — Лёля вздохнула. «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который странствует долго с тех пор, как святой Илион им разрушен!» Начал декламировать Трифонов, нараспев первые строчки гомеровской «Одиссеи». «Мы-то с тобой прекрасно знаем, что Илион еще не разрушен. Троянской войны-то ведь не будет!» Лёля попробовала пошутить, но рот исказила гримаса. С глубинным, внешне необоснованным отчаянием она вдруг оттолкнула от себя коробку, и та опрокинулась бы со стола на пол, не придержи ее Трифонов. «Мы-то с тобой прекрасно знаем, — отозвался он, — что все предначертано, в том числе и Троя. Лёлька, скажи, что случилось, а? Не могу я больше смотреть, как ты мучаешься. Нет, ты, конечно, можешь и дальше твердить, что все в порядке, но я тебя хорошо знаю и вижу, когда ты врешь. Так что мне можешь не заливать. Скажешь, что все окей, и я от тебя не отстану. А когда доберусь до правды... Я беременна! Ясно?» Лёля всем телом развернулась к Трифонову, глядя ему прямо в глаза со злостью. Брови ее выгнулись надменными дугами. Даня с усилием сглотнул.